Санни Бой, 20-й раз. Вечер, воскресенье. Папа, наверное, уж доехал до Тилбурга. В аккуратной гостиной у тети Фи и дяди Фреда я тосковал по вокзалу и поездам. На улице было тихо. У соседей очень громко играло радио. Глядя на фото натюрморта на стене, я умирал со скуки. Поезда и спешащие пассажиры были где-то бесконечно далеко. В этой комнате, где там и сям стояли чистые пустые пепельницы, пахло не грязными зимними пальто, а брюссельской капустой. От цветной капусты и фасоли мне становилось худо. От брюссельской я прямо умираю. — Не делай такую кислую гримасу, — сказала тетя Фи. Еще не было 5 часов, а мы уж сидели за обеденным столом. Дядя Фред сонно смотрел перед собой. На нем был его рабочий халат с желтоватыми пятнами. — Ты подаешь Томми плохой пример, — сказала тетя Фи дяде Фреду. — В воскресенье за столом так не сидят. — Ты ходил сегодня в кино на документальный фильм? — спросила его дядя Фреда. — Что-что? — переспросил он. — На этот фильм, где голые зулусские девушки. — Ну уж простите, — сказал дядя Фред и посмотрел своими большими, глупыми глазами на тетю Фи. — Что это ты такое рассказываешь детям? — Да, представь себе, — сказала тетя Фи. — Да, рассказываю. Я-то не хожу на такие фильмы. Я посмотрел на дядю Фреда. Он намазался бриллиантином, его черный копна волос блестела, как каменный уголь. Мама когда-то сказала о нем... Он на 10 лет младше тети Фи, она дает ему деньги на карманные расходы. Если он почистит себе уши полотенцем, то с него взимается штраф 25 центов. «Доедай все до конца, грязный Пит», — сказал дядя Фред. Я съел несколько брюссельских капустинок, с отвращением засунул в рот котлету. У нее был тоже привкус брюссельской капусты, даже картошка имела этот вкус. Я высморкался в платок Бет. Ёлки-палки, этот чудесный платок тоже уже пропах капустой. Мне сделалось худо за столом, надо было как-то уйти отсюда. — сказал я забыл взять из дома свою книгу, можно я за ней схожу? — Нет, — сказала тетя Фи, я чуть не стошнила через нос. — Знаешь, — спохватилась тетя Фи, — я всегда слишком быстро говорю «нет». Ладно, иди, но побыстрее возвращайся. Лучше не оставаться там долго в одиночестве, надо привыкать к нашему дому. — А я как раз хотел предложить тебе пойти со мной в темную комнату проявлять фотографии, — сказал дядя Фред, — если доешь все, что у тебя на тарелке. — Он уж давно доехал до Тилбурга, да? — сказал я. — Надо жить дальше и двигаться вперед. Твоему папе нельзя отставать от жизни, — сказала тетя Фи. — Вот дядя Фред скоро получит прибавку у себя на работе. — До меня дошли такие слухи, — сказал дядя Фред, — но не более того. — Нужно ортопедическое седло для велосипеда, — сказала тетя Фи. — Зачем? — Ты не должен об этом спрашивать, — сказала тетя Фи. — Это проблема взрослых людей, тебе еще рано. Весь мир вступил в один большой заговор против меня, — подумал я. Все словно сговорились ничего мне не рассказывать. Я это вижу по таинственному выражению у них на лицах. Стоит мне отвернуться, они начинают перешептываться. Говорят, он ведь ничего не знает, да? Осторожно, ему это рано, это не для его ушей. Спрошу у папы, так ли это? Я послушно доел все, что лежало у меня на тарелке. Тетя Фи это заслужила. На улице я не стал застегивать куртку. Я вдохнул холодный воздух, чтобы прогнать рвотный запах. Чувствовал я себя отвратительно. Я засунул руки в карманы брюк. Глядя на твердый снег под ногами, я большими шагами шел по Ван-Ваустрад, едва не сбивал с ног прохожих в их дурацких теплых наушниках. Дома мне на самом деле нечего было делать. Там было холодно, и папа оттуда уехал. А с ним и запах табака. Он увез этот запах с собой в Тилбург. Зачем я сюда пришел? Я часто бывал дома один. Почему же сейчас мне здесь так тяжело? Я принялся бродить туда-сюда по комнатам. останавливался, то у окна, выходящего на улицу, то у окна, выходящего во двор. Через какое-то время мне показалось, что комнаты стали меньше. Тот вечер, когда мама не была дома, от того, что она умерла в больнице, комнаты тоже казались мне по-идиотски малюсенькими. «Папа не умер», — думал я. «Он скоро будет работать в далекой Германии. От этого мне тоже мало проку, но это лучше, чем ничего. Ты сам когда-то давным-давно проводил его на вокзал, ты помнишь?» «Да, я помнил». Из-под подушки вытащил книгу «Солнечное детство» Фрица ван Дюрена, полистал. По-детски глупо. Нелепые картинки. Какое мне дело до этой умершей собачки? Я снова посмотрел на улицу. Там уже зажглись фонари. Их свет был едва заметен. В доме Пита званый обед, в гостиной, выходящей на эту сторону, горел свет. Мне пока еще было неохота возвращаться к тете Фи. Я довольно долго простоял на мосту у канала Регулир. В вечернем свете почти все было видно. Например, мост около Амстелвелда, деревья без листьев. И если хорошенько присмотреться, можно было разглядеть даже черные велосипеды у фонарных столбов. Не знаю, что давало больше света — горящие фонари или смёрзшийся снег. Недалеко от меня большая собака подняла у дерева лапу. Она дрожала, как может дрожать только собака. Я замерз от одного ее вида и тоже начал дрожать. «Бедный зверь», — думал я, — «она ничего не знает о зимнем снеге. Она не знает, что лед и зима могут быть вечными. А я это знал, потому что был знаком с Питом Званом, он мне рассказал». С книгой под мышкой я побрел в направлении Ден-Текстрат. Здесь было нечего делать. Улица словно вымерла. Шторы не были нигде задернуты. Старик в подтяжках, увидев меня, помотал головой. «Нет!» Чуть дальше в какой-то комнате мальчик постучал себе по лбу. Я медленно шел по Ветеринсганс. У дома Пита Звана остановился. Посмотрел наверх. В комнате стороны улицы света не было. Я мог позвонить в дверь, а мог и не звонить. Я позвонил. Когда дверь открылась, я крикнул наверх. «Я могу и не заходить!» «А, Томас, это ты!» — услышал я голос Звана. «Поднимайся скорей!» Я чуть не заплакал от облегчения. Зван был без ботинок и в носках без дырок. На деревянном столе в гостиной, где горел свет, лежал раскрытый старинный атлас. Рядом с ним стоял стакан чая. Я положил свою книжку на сиденье стула, снял куртку и повесил на спинку. Зван нервничал. — Слушай, — сказал он, — вот чудно, я думал, кто-то случайно позвонил, а это, оказывается, ты. — Да, — сказал я. Я случайно проходил мимо вашего дома. И ты подумал, а не позвонить ли мне? У меня совсем мало времени. Я скоро уйду, а ты что, дремал? Нет, а почему ты так решил? У тебя глаза сонные. Я рассматриваю карту. Зван закрыл атлас на столе. Я в доме один, — сказал он. Тетя Йос и Бет пошли навестить больную, не спрашивая меня, кто заболел. У тети Йос тысячи старых и больных подруг. Как я рад, что ты зашел. Хочешь чаю или кофе? Ну, давай чаю. Чай был холодный. Я такой люблю. Я пил чай с шоколадным печеньем. Во рту печенина с чаем превращалась во вкусную сладкую кашицу. — Ты месишь строительный раствор, — развеселился Зван. «Чего — Чего-чего? Ты ешь и пьешь одновременно? Тетя Йос так не разрешает. Тебе плохо, да, Томас? Папа уехал в Тилбург. Завтра пойдет на урок по почтовым тарифам в Германии. Ты сейчас живешь у тети Фи, да ведь? Да, у нее. Ты меня еще долго будешь расспрашивать. Я этого не люблю. Больше не буду. Жалко, что Бет нет дома. Ты в нее влюбился? Глупый вопрос, стану я втюриваться в такую тощу. Ты что, предпочитаешь толстушек? Я вообще не втюриваю, — сказал я с гордостью. А ты? Он неуверенно помотал головой. Почему ты рассматривал карту? Просто так. Я со стуком положил на стол свою книгу. Моя любимая. — сказал я. Он взял ее в руку, пристально осмотрел, быстро пролистал и уставился на обложку. «Солнечное детство», — прочел он. «Что это такое?» «Это когда все время радуешься». «А не то, что когда все время светит солнце?» Он терпеливо ждал моего ответа. «Ты придуриваешься, Званчик? Можно я возьму у тебя ее почитать?» «Конечно». «Ты слишком легко соглашаешься». «Почему слишком легко? А вдруг я не отдам? Тогда я за ней зайду к тебе, если мы перестанем водиться». «Ну, перестанем, так перестанем. Мне все равно». «И мне тоже», — сказал Зван. «Я тогда буду водиться с другими ребятами», — сказал я. «Я тоже. И у меня есть другие книги. Без картинок. Ты читаешь книги без картинок?» «Я прочитал очень много книг без картинок», — ответил Зван. «Ты хвостун». Зван смущенно засмеялся. «Слушай, давай сыграем в шашки», — сказал он. «Лучше не будем», — сказал я. «Я здорово играю в шашки. Ты наверняка проиграешь». Мы сыграли 3 партии. Первые 2 я проиграл, и когда в третью у меня осталась только 1 шашка, а у Звана было еще 3 дамки, я разозлился и смахнул все шашки с доски. «Черт побери», — сказал я, — «у меня ничего не получается. Ты же видишь, у меня день везень». «Успокойся», — сказал Зван. «Бет мне тоже всегда проигрывает и страшно злится, но никогда не ругается. Ой, хрен с ней. Я не люблю, когда ругаются. Мой папа ругается, как матрос». «Ты очень любишь своего папу, да?» «Тебя это не касается». «Здесь нечего стыдиться». Зван посмотрел на меня с дико напряженным выражением. «Чушь! А ты чего на меня так смотришь?» «Пошли», — сказал он, — «я покажу тебе мою комнату». Его комната оказалась довольно-таки узкой. На полу там и сям лежали стопки книг, на столе стояло несколько изящных маленьких чернильниц. Единственное окно наполовину заслонял шкаф из некрашенного дерева, а спал он на узкой складной кровати. Вообще-то у Звана в комнате был жуткий беспорядок, я бы сказал, аккуратный беспорядок. И еще тут было кошмарно холодно. Зван дал мне свитер и сказал: «На, надень». «А как же ты? На мне 2 майки разом, так что все нормально». Я медленно натянул свитер. «Я не люблю чужую одежду и не люблю бутерброды, которые достают из-за зажиренной обертки одноклассники». Свитер Звана оказался очень теплым. «Садись», — сказал он. «Куда?» «На кровать, Томас». Я сел на его кровать. «Ты любишь музыку, Томас?» «Что-что?» «Музыку». «Ого, да. Я когда-то учился на скрипке несколько месяцев. Потом мой отец захотел послушать, как у меня получается. Я пиликал изо всех сил. «Нет», — сказал отец, — «Менухина из тебя не получится. Не расстраивайся, Санни. Прекратим уроки. Я не хочу, чтобы ты в будущем играл на скрипке по кабакам». «Твой папа зовет тебя Санни, да?» Зван кивнул. Сидя на кровати, я смотрел на него снизу вверх. Мне это нравилось. Мне нравилось сидеть у него на кровати, и я смотрел, как он аккуратно закрывает чернильницу стеклянной крышечкой. Его папа звал его Санни. Его приемные родители, кто бы ты ни был, называли его Питом, тетя Бет Пимом, а я Званом. Я завидовал ему. Я чувствовал себя обделенным судьбой от того, что у меня было всего 1 имя — Томми. Я в счет не брал. Именем Томми звали того медлительного мальчика, которого в детстве дергали за волосы. Дома я про Томми и забывал, потому что дома был Томасом. Выходит, у меня тоже было 2 имени. Чуть я задумался о такой ерунде. «Как славно, что ты здесь!» — он говорил, как старушка. «Разве ж молодые люди говорят, как славно?» «Так говорит моя тетя, и когда она так говорит, то сразу становится совсем даже не славно». «Папа прав. Говорить — значит врать». «Ты тоже считаешь, что говорить — значит врать?» «Откуда ты это взял?» «Так сказал папа. А где твой отец? Он уехал, и мама тоже, поэтому ты живешь у тети». «Я поставлю для тебя пластинку», — сказал Зван, — «а то мы наговорим лишнего. Потом постепенно все узнаешь». Папа сегодня тоже все время говорил про потом, — сказал я. — Я полусирота. Папа говорит, полусирота такого не бывает. Звон рассмеялся. — Хорошо сказано. Ладно, давай слушать пластинку. Тебе наверняка понравится. Из шкафа он достал патефон в чехле. Поставил патефон на стол в гостиной, открыл крышку, вынул из квадратного конверта старую хрупкую пластинку и положил ее на вращающийся диск. Потом стал как ненормальный крутить ручку патефона, затем передвинул рычажок, и пластинка начала вращаться. Звон медленно и осторожно опустил блестящую головку, и игла прикоснулась к пластинке. Шипение и треск. Затем послышался довольно хриплый гнусавый голос. Кто-то плаксивым голоском пел про какого-то сыночка. «Санни, бой!» Слушая, Звон вытягивал вперед сложенной трубочкой губы, точно для поцелуя. Он при этом выглядел, как круглый идиот. «Ни слова не понимаю», — сказал я. Звон приложил палец к губам. «Жалостная песня, да?» Он пожал плечами. Когда пластинка доиграла, почесал подбородок. — Это негр поет, да? — спросил я. — Нет. Эл Джолсон, он не негр, а русский еврей в Америке. Эл Джолсон красит лицо черным гримом и становится похож на негра. Там это называется негр-певец. Он поет о своем сыне, который умер маленьким. Папе эту пластинку подарил его брат Аарон. Дядя Аарон живет в Америке. В 30-е годы он приезжал на месяц в Голландию и привез тогда отцу этот патефон и пластинку. Ты внимательно слушал? Он поет об ангелах, которым грустно и одиноко, поэтому они хотят, чтобы сыночек вернулся на небо. Очень печальная и очень красивая песня. Папа, я помню, как-то раз сказал, он сказал, «Санни, мы тебя ангелам не отдадим, пусть и не просят. Завтра поедем в Девентер». На велосипеде. На велосипеде в другой город? Да, на поезде он не любил. Он обязательно хотел провести этот день хорошо. Хочешь еще разок послушать? Хоть 10 раз. Звон засмеялся. Я еще никому не давал ее слушать. В смысле, не своим. А я свой или не свой? Теперь свой. Мы слушали пластинку с песней «Санни, бой» еще раз 20. Он крутил ручку до полного изнеможения и 2 раза менял иглу. Шагая по Ван Ваустрат, я думал о тете Фи. Я понятия не имел, который час, и что меня ждет, она-то, наверное, знала. Я знал одно. Еще не ночь, но, конечно, уже очень поздний вечер. Надеюсь, что она злится, надеюсь, будет ругать меня, на чем свет стоит. Но боюсь, что будет иначе. Боюсь, она расплачется, едва я шмыгнул носом. Тетя Финни сердилась, она была очень огорчена. — Не делай так больше, Томми, — сказала она. — Я безумно волновалась, это нехорошо с твоей стороны, так ты плохо кончишь. Хочешь еще стакан горячего молока? Я кивнул. Она не дала мне оплеуху. Теперь ее огорчение будет сопровождать меня, когда я пойду в эту кошмарную комнату для гостей. От мамы мне часто доставалось немало оплеух. У меня часто горели оба уха, что давало ощущение равновесия. Рассерженная мама лучше, чем огорченная тетя. Внезапно тетя Фи от испуга прикрыла рот рукой. — Малыш! — воскликнула она. — Откуда у тебя этот свитер? — Тьфу ты! — подумал я. — Совсем забыл его снять. В маленькой боковой комнатке брюссельской капусты, и слава богу, не пахло. Лампочка над дверью светила тускло, читать было невозможно. Я лег на раскладную кровать и вспомнил комнату Звана. Здесь все было иначе. Линолеум с мраморным рисунком на полу весь растрескался. На стене висели эти чертовы натюрморты. При таком освещении они выглядели менее скучными. На одном из них была ваза с 2 ручками, а рядом с вазой лежали 2 груши. Через полуопущенные веки мне показалось, что это 2 глаза и нос с гигантскими ноздрями, как будто жуткий великан наблюдал за мной. «А ну, засыпай!» Я лежал, этой странной кровати, и в ушах у меня непрерывно звучала песня «Санни Бой». Значит, в доме на Ветеринс-Ханс я уже свой. Для папы я тоже свой, но какой мне от этого прок? Как сильно Эл Джолсон любил своего сына. От этого хотелось плакать, но слезы были сладкие. Странно, раньше эту песенку, кажется, никогда не слышал. Я залез под одеяло с головой. Санни Бой все еще тихонько звучал у меня в голове. Я лежал с открытыми глазами и думал про Дэн Текстрат. Я видел старика в подтяжках и мальчика, стучавшего себя по лбу. Чем же эта улица такая особенная? Я смотрел на свитер. Он не слишком аккуратно висел на спинке стула. Носовой платок Бет я прижимал к губам.